кожа, костяная кожа. Идет по улице рожа, костяная кожа. Он сердит и ворчит, острыми зубами скрипит, костями грызет. Из подвалища и сырой ямищи летучие мыши спрашивают: куда, рожа, костяная кожа, идешь? Иду по городу гулять, людей пугать да убивать. Идет по улице поздний прохожий. Из-за угла рожа костяная кожа выходила. Состроил рожу на мертвеца похожую. Человека хватал, костлявой рукой горло сжимал, мертвое тело в гроб бросал, во вражище сырой ямище гроб зарывал и пошел дальше. Из подвалища, из темной норищи крысы спрашивают: куда, рожа костяная кожа, идешь? Иду по городу гулять, людей пугать да убивать. Идет по улице поздний прохожий. Из угла рожа костяная кожа выходила. Состроил рожу на упыря похожую. Человека хватал, кровь выпивал, в мешок мертвое тело пихал и в железный колодец бросал. И пошел дальше. Из чердачища старого хламища сычи спрашивают: куда, рожа костяная кожа, идешь? Иду по городу гулять, людей пугать да убивать. Идет по улице поздний прохожий. Из угла рожа костяная кожа выходил. Состроил рожу на смерть похожую. Человека хватал, сердце вынимал, мертвое тело на куски разрывал и в канаву бросал. Злодейство город увидал. Дома зашевелились, уличные дороги покосились, фонарные столбы к земле преклонились, провода загудели, не бывай злодей, двери в подъездах заскрипели, не бывай злодей, железные люки в колодцах загремели, не бывай злодей. Услышал рожа костяная кожа, испугался. Во все стороны метался, уличная дорога его с ног сбивала, двери в подъездах, как тиски, его держали, провода, словно хлысты, его стегали, фонарные столбы, словно булавами, его избивали. Убежал рожа костяная кожа из города. Больше не приходил.